Ноющее чувство, которое Эконов загнал на задворке разума, вырвалось наружу, как пылающая комета, осветив правду, которая до этого момента ускользала от него. За спутанными волосами, немытой кожей и осторожной ложью Эконов впервые разглядел Торальфа. Этот космодесантник был не волком, но львом, темным ангелом. «Ты!» — челюсть Эконуса отвисла, когда его осенило. Торальф поднял колено и ударил ногой в грудь Эконуса. Тот позволил силе удара отбросить его и, кувыркнувшись назад, вскочил на ноги. «Я капеллан-дознаватель Рамиил», — произнес Торальф, открыв свою истинную личность. «Член самого священного братства внутреннего круга, сын льва и мстительный клинок ангелов». Рамиил указал мечом на Эконуса. «Ты предательский пес, постыдное пятно на чести ордена, и я пришел предложить искупление». Эконус оскалился. «Я плюю на твой труп, пешка Джонсона». Эконус бросился на Рамиила. Вспыхнувший гнев притупил боль в ранах падшего. Рамиил ушел с линии атаки Эконуса, уклонившись от колющего удара, нацеленного в его основное сердце, и рубанул клинком сверху вниз в бедро Эконуса. Падший немедленно контратаковал, подняв ногу над мечом, чтобы ударить капеллана в челюсть. Рамиил отшатнулся, выпрямившись вовремя, чтобы блокировать перекрестный удар Эконуса в нос. Слишком поздно Рамиил понял, что Эконус этого и хотел. Падший использовал импульс блока капеллана, чтобы схватить его руку и потянуть на себя, одновременно нанеся через защиту противника удар локтем в лицо. Рамиил услышал тошнотворный хруст сломанной скулы и выпустил клинок, пытаясь удержаться на ногах. Эконус не дал ему передышки, нанеся с разворота сильный удар ногой, который сломал ребра капеллану и опрокинул его в грязь. Рамиил тяжело захрипел, попытавшись сделать вдох. Толпа взорвалась в подпитываемом насилием экстазе, упиваясь схваткой двух бойцов. «Я бороздил глубины космоса и вырывал сердца у гораздо более могучих воинов, еще до того, как ты собирался выползти из вонючей утробы своей матери», злобно произнес Эконус, направляясь к Рамиилу. Рамиил почувствовал, как силы покидают его. «Нужно выиграть немного времени, восстановиться, а потом...» «Сражайся сейчас, лечись потом!» В голове капеллана прозвучал голос брата-сержанта Сариила. Сариил был членом караула смерти, лучшим из самых элитных воинов темных ангелов. На Тервонаузе-4 он помог Рамиилу подняться с колен, когда биооружие тиранидов уничтожило большую часть брюшной полости Рамиила. Воспоминание о Сарииле всплыло в голове капеллана, чтобы еще раз помочь ему. Приободренный Рамиил бросился на Эконуса. Застигнутый врасплох неожиданно пришедшим в себя противником, Эконус нанес неуклюжий удар в лицо капеллану. Рамиил перехватил правой рукой левую Эконуса, а другой схватил падшего за шею, подтягивая к себе. Капеллан подпрыгнул и ударил головой в бровь и правую глазницу Эконуса. Рамиил держал противника, нанося удары то одним, то другим коленом ему в живот. Захрипев от усилий, капеллан швырнул падшего ангела на усеянные шипами участки пола арены. Ковер из микроскопических лезвий вспорол кожу Эконуса, когда тот кувыркнулся по нему, оставив на теле сотни маленьких рваных ран. «Праведная воля не может быть отвергнута!» Рамиил нашел вдохновение в катехизисе. У Эконуса кружилась голова от сильного удара Рамиила, а тело старалось залечить несчетное количество порезов. Падший поднял голову и увидел приближающегося капеллана с клинком в руке. За его спиной Эконус смог разглядеть блеск пронзателя в грязи. Поднявшись, он вздрогнул, когда шипы проклятой арены вонзились в его стопы. «Пора умирать, капеллан!» Эконус бросился вперед и перепрыгнул через меч Рамиила, приземлившись позади противника. Эконус подобрал пронзатель и сделал выпад. Рамиил просчитал действия Эконуса. Неловкий удар мечом был приманкой. Развернувшись на пятках, капеллан увернулся от пронзателя, схватил его древко и притянул Эконуса на свой вытянутый клинок. Рамиил почувствовал, как тело падшего забилось в конвульсиях, когда меч пронзил основное сердце. «Пусть кровь нечистого послужит подношением духу льва!» Капеллан проигнорировал отчаянные попытки Эконуса оттолкнуть его. Вскрыв грудь Эконуса, Рамиил рассек второе сердце и вырвал клинок через плечо. Тело падшего рухнуло к ногам изуродованной массой. Недостойные будут сокрушены перед очами императора. Рамиил опустил ногу на череп Эконуса, растерев его в грязи. Толпа взорвалась одобрительными возгласами. Раздутые рты медных голов, которые окружали арену, усилили их отвратительную овацию в оглушительное крещендо. Архан Кшаек встал, заставив замолчать рукоплещущую толпу. «Чемпион Ксилаика!» — начал оратор. «Кровью и смертью ты заслужил свою победу!» Рамиил стоял неподвижно и ждал кульминации. Ты последуешь за моим господином в глубины Каморры, где будешь сражаться за еще большую славу. И, может быть, даже за бессмертие». Толпа одобрительно завопила. Они кричали, как дикари, стучали кулаками по нагрудникам и ревели в радостном возбуждении. Рамиил в гневе стиснул зубы. Он больше не будет убивать ради развлечения Кшаека и его развращенной расы, как не позволил жить Эконосу. Капеллан на мгновение закрыл глаза, найдя утешение в темноте и моля императора о силе. Он чувствовал вес сжатого в правой руке пронзателя. Оружие было идеально сбалансировано. Открыв глаза, Рамиил позволил своим улучшенным чувствам отфильтровать гам толпы. Их насмешки расплылись в шум, подобный волнам прибоя на далеком пляже. Масса вымпелов и абсурдных полотен из колышащейся кожи размылась, пока не остался видимым один Архант. Темная точка в конце белого туннеля, сформировавшегося в разуме Рамиила. «Я — гнев Императора!» — закричал Рамиил, и одним плавным движением капеллан шагнул вперед. Его рука взвилась, чтобы метнуть оружие в грудь Кшаека. Пронзатель попал в цель, покрыв расстояние до Арханта за один удар сердца. От попавшего точно в грудь оружия полыхнула вспышка света, похожая на взрыв маленькой звезды, на мгновение затмив Арханта и его слуг. Когда свет потух, Рамиил увидел, что Кшаек по-прежнему стоит. Архант воспользовался каким-то видом смещающего поля, чтобы поменяться местами с оратором. Тысяча безжизненных ртов одновременно закричала, когда оратор взглянул на торчащее из его груди древко пронзателя. Оружие погрузилось в черное сердце чужого. Кшаек спокойно смотрел, как лишенное рта существо упало в лужу густой крови. Вопли друзей оратора стихли, когда последняя капля крови стекла на зазубренный пол балкона. Архант кивнул капеллану с насмешливым уважением, слабо улыбнувшись и обнажив два ряда острых зубов. Его верный слуга до самой смерти, и Рамиил в ожидании вечности прикоснулся к груди, где должен был находиться Розарий.